Марфа. Когда Марфа поняла, что беременна, она словно проснулась. Вся ее предыдущая жизнь была сном, тягучим, серым, безрадостным. Мать Марфы происходила из спрятанной в тайге деревни строгих староверов. Отец Марфы оказался там случайно. 20-летний ямщик в метель сбился с дороги и замерз бы, не наткнись на него охотники. Его привезли в деревню, поместили в сарай, бросили тюфяки, одеяло, дали посуду. Все это потом сожгли бы, даже чугунки, в которых готовили еду для поповца, не пожалели бы, выкинули. За добро и спасение ямщик отплатил тем, что, едва поправившись, затащил в сарай подвернувшуюся девицу и слегка потискал. Интересно было, на какой лад у баб-староверок все устроено? На тот же, что и у простых баб. Интерес едва не обернулся погибелью. Пришлось выбирать или голову под топор, или жениться. Домой приехал с женой, которая была ему что собаке седло. Так и не полюбились. Ни он ее сердце не растревожил, ни она его не взволновала. Друг другу не простили сломанной судьбы. Богомольная мама с пеленок воспитывала Марфу, других детей не было, в покорности и смирении. Надо молиться и трудиться, не шалить, не гулять, не бегать с деревенской ребятней, не водить с девушками хороводы. На Марфе лежит грех родителей, который она должна замолить служением Богу и праведным трудом. Мать мечтала, чтобы дочь ушла в обитель. Мать по-своему любила Марфу, и монастырское бытие в сравнении с жизнью среди поповцев казалось ей счастьем. Марфа помнила момент, когда разуверилась в Боге. В том, что Он существовал, сомнений не возникало. Но Бог был злой, недобрый, милости от Него Марфа никогда не получала. Бог устами мамы велел замаливать грех родителей. Но разве Марфа виновата в их грехе? Мама уже болела, лежала на кровати. Марфа при свете керосиновой лампы читала вслух Библию. К 14 годам она прочла Библию и другие святые книги от корки до корки раз 10 или 20, не понимая содержания, не запоминая. А по улице шли на супрятки девушки и парни, заливисто смеялись, играла гармонь. «Что ты там бормочешь?» — спросила мама. «Не слышу. Громче». «Не верю». «Не верю в тебя», — тихо твердила Марфа. «Ты злой, плохой, не верю». Испугалась своей смелости до дрожи, но кары за богохульство не последовало. Не грянул гром и не убил Марфу. «Пойду теля проверю», — поднялась она и вышла из дома. И в коровнике, прислонившись к стенке, глядя на потолок, ждала, что рухнет на нее крыша, прольется огонь страшной кары. Вспомнились слова: «Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он полил их, как солому». Марфа ждала в огне пламени, дающего отмщение неведущим Бога, и в то же время чувствовала, что готова к этой каре и не отступится, и приятно хмелела от своей храбрости. Крыша не рухнула, и огонь не пролился. Чаша Божьего гнева на нее не опрокинулась. На два протеста, отказаться от Бога и от затворничества, у Марфы воли не хватило. До маминой смерти, которая случилась через год, Марфа так и жила монашкой-трудницей, втайне проклявшей Бога. В гробу мама лежала с мирным выражением лица, с легкой улыбкой, словно в конце концов обрела счастливое пристанище. Отца на похоронах не было, он давно устроился на почтовую станцию ямщиком и домой заглядывал редко. К дочери относился с таким же презрением, как и к жене. Марфу забрала к себе тетка, сестра отца. Она была женщиной сварливой, желчной, обиженной на весь белый свет. Слова в простоте не скажет, только с упреком ядовитым. А все потому, что муж гулял. То ли в самом деле гулял, то ли придумывала. Поди разберись. После маминой смерти от 15 до 17 годков Марфа вдруг стала расти и крепчать в кости. Вытянулась, налилась силой. «Одежи не напасёсси! Все прет тебя и прет на дармовых хлебах», — говорила тетка. Про дармовой хлеб было несправедливо. Марфа трудилась на совесть. Теткино хозяйство благодаря племяннице заметно улучшилось. Марфа была хороша собой, ладная, статная. В ней чувствовалась смиренная сила, как в покладистой кобылице, которую работа не изнуряет, а только прибавляет крепости в теле. Тетка Марфу на гулянки тоже не пускала. Мама из боязни греха велела дома сидеть, тетка — из вредности. Неизвестно, сколько бы тетка продержала Марфу в черных батрачках, если бы не вздумала племянницу к мужу взревновать. Совсем с ума съехала, детей своих заставляла за отцом и Марфой следить. Не зря говорится, ревнивой, что вшивой, спокойно не спится. И тут случилось негаданное, хотя и давно страстно ожидаемое счастье. Анфиса Ивановна Медведева присмотрела Марфу, посватала за своего большака Степана. Тетке жаль было терять дармовую работницу, но ядовитая ревность оказалась сильнее. Марфа видела несколько раз Степана. Красивый, могутный, из другой жизни, куда Марфа и мизинчиком не совалась. 2 месяца после сговора для Марфы стали праздником души. Мутный серый сон сменился розовым, багряным, солнечным. Бывает, баба выплачется от горя, а Марфа измечталась от счастья грядущего. Чего только ей сны наяву не дарили, каких она только себе обещаний не давала. Сделать Степана счастливым, служить ему истово. Жизнь впереди лежащая казалась раем земным. Но баба выплачется, занозу из сердца вытащит, а измечтается, глубже загонит. Врастет игла в сердечную плоть, клещами не извлечь. Когда оказалось, что мужем ее станет не Степан, а Петр, Марфа так растерялась, что ничего не соображала, привычно подчинялась чужой воле. И кончились багряные сны, и вернулись мутные, хуже прежних. От супружеских выкрутасов Петра ее воротило. Свекровь Анфиса Ивановна, как прежде мать и тетка, заставляла трудиться и трудиться. Видеть Степана, желанного и недоступного, подавать ему завтрак или ужин, трудиться с ним бок о бок в поле — вот все счастье. Потом, когда война с германцем началась, Степан в тайгу ушел. Но за 3 года любовь Марфы к нему не сгинула — только еще больше обросла несбыточными мечтами. Это случилось, когда Марфа через щель незатворенной двери в комнату молодоженов увидела, как Степан подхватил жену на руки, закружил. Просковья его руками за шею обхватила и, смеясь, целовала в лоб, в щеки, в шею. Ненавидеть людей Марфа не умела, ненавидела только злого бога. Парася, законная жена Степана, добрая, смешливая и пугливая, к ней Бог милостив, а к Марфе за грехи родителей жесток. «Так я тебе, Бог, не дам больше меня казнить». В синяке был крюк на потолке. На этом крюке Марфа решила повеситься. Стояла на скамье, прилаживала веревку, руки дрожали не от страха, а от нетерпения. Скорее хотелось удушиться, а петля не получалась. «Ты что эта девка удумала?» — раздался вдруг за спиной голос свекра Еремея Николаевича. Он случайно здесь оказался, шел за доской в сарай, услышал возню в синяке, заглянул. Еремей обхватил сноху за пояс, стащил со скамьи. Веревка, которую Марфа держала в руках, упала змеей, оплела обоих. «Ты что? Что?» — повторял испуганный Еремей. «Ты чего?» «Не могу», простонала Марфа. «Пустите, батюшка, не могу я так больше жить, лучше смерть!» Марфа смотрела на Еремея сухими, лихорадочными, без слезной влаги глазами. В них были боли и отчаяния такой силы, что, окажись на месте снохи мужик, Еремей разжал бы руки. «Иди, человек, вешайся, я не вправе обречь тебя на продолжение земных страданий». Еремей никогда не задумывался о судьбе Марфы, а теперь ее горести враз открылись ему. Неудалый отец Марфы, бросивший семью, Мать, вечно закутанная в черное, истово богомольная, нелюдимая. Потом тетка, злая и придурочная. Муж Петр, губошлеп. Свекровь доброй матушкой не стала, и забота ее о невестке не более, чем о скотине. Жалость к Марфе растопила сердце Еремея, а вслед за жалостью вспыхнуло желание. «Ну, будет, будет!» Он не отпускал Марфу. Сначала пальцами свободной руки вытирал у нее слезы со щек, потом губами собирал. Гладил ее ласково и медленно раздевал, говорил нежные слова, которых Марфа никогда не слышала, успокаивал и чутко откликнулся на то, что ей не понравилось, когда захватил губами сосок, отпустил и стал ушко языком щекотать. Муж Петр к Марфиным сосцам по ночам тянулся, кусал и чмокал, ерзал, пыхтел. Так противно было, хоть вой. Крепилась, терпела, пока не пустит лужицу ей на живот или на ляжку, не откинется, не захрапит. Это был грех. Но ведь Еремей Николаевич свекор, ему видней, как правильнее. Бог грех не любит, а Марфа Бога не любит. Пусть Бог подавится. На стылом зимнем сене Марфа стала женщиной. Она не пережила плотской радости, потому что в какой-то момент стало очень больно, едва не вскрикнула, зубами губу закусила. Свекор Еремей Николаевич в ее девичью преграду продолжал тыкать и тыкать, словно кол забивал. Это он Богу по лбу бил, так Богу и надо. Измывался над Марфой, пусть теперь сам покорежится. «Натворили мы с тобой делов, Марфа», сказал Еремей Николаевич, когда все закончилось, когда расправлял по ее ногам юбки. «Вы меня, батюшка, из петли вынули, с того света вернули. Я вам не судья, а в Божий суд давно не верю». «Да?» — удивился Еремей Николаевич. «Эка ты, однако». Потом у них еще несколько раз случилось, по обоюдному сговору, вернее, скорому перегляду. Глазами встретились, договорились без слов, схоронились в синяке или в амбаре. Анфиса ничего не замечала. За Марфой она давно не следила. Тетеха и есть тетеха. Хотя, когда открылась Петькина ущербность, зорко наблюдала, не найдется ли охотник Марфу распечатать, не потянется ли невестка к чужой елде. К члену с головкой, как говорил доктор, чтоб этому доктору в гробу перевернуться, если помер, или коростой покрыться, если жив. Так бывает, когда ждут-ждут опасности, но она не приходит, и постепенно бдительность угасает. Какой-нибудь дом ограбят ворнаки, хозяева бдительно каждую ночь замки проверяют, а через месяц в другой спокойной жизни снова забывают ворота запереть. Когда Марфа поняла, что беременна, ее тяга к ласкам свекра вмиг исчезла. Марфа проснулась. Теперь навсегда. Никто не мог забрать у нее счастья, крохотного дитятки, которого растила под своим сердцем. Марфа стала другой по-настоящему. Презрение к мужу, страсть к Степану, все отошло в сторону. Ничто не имело ценности в сравнении с ней самой. Впервые в жизни Марфа чувствовала гордость не от копеечных подарков Степана, не от скупой похвалы мамы, тетки или свекрови. Она, Марфа, была сама по себе и гордость, и благодать, и надежда, и будущее багряное. Еремей тоже потерял интерес. Его никогда не возбуждали счастливые женщины. Он испытывал легкий стыд перед женой, но не раскаяние. Не оправдывался мысленно, не ставил себе в заслугу, что вынул сноху из петли. И не пытался Марфу задобрить, чтобы молчала. И по пословице «смалчивай сноха, сарафан куплю» себя не вел. Стал чуть внимательнее и ласковее к Марфе, и только. Еремей легко расставался с земными страстями, но был безоружен перед страстью к творчеству. Не Марфа стала занимать его мысли и будить желания, а многоярусный наличник с узором, представляющим собой дерево, оплетенное змеей, подбирающейся к чудной птице наверху, который месяц не получался. Еремей переделывал его несколько раз, но изделие никак не удовлетворяло. Начинал заново, улучшая детали, и опять не выходило то, что грезилось. И Марфа на свой лад не терзалась, хотя понимала, что виновата. Перед Богом грех для нее был не страшным, а даже презрительным. Бог теперь напоминал Марфе седобородого деда Егора, жившего с большой семьей на краю села. Когда-то Егор Семенович был силен, лют, вспыльчив и скор на расправу. Его все боялись, и родня, и соседи, а теперь из почтения делали вид, что трепещут, когда старик, криволицый и подволакивающий ногу, размахивает палкой и гнусаво бранится. Однажды Марфа видела, как дед Егор замахнулся на Данилу сороку, а тот ему кулак в нос. «Уймись, старый, а то и вторую ногу сломаю». И дед Егор струхнул, бормоча под нос ругательства, заковылял прочь. Так и Бог, раньше грозный и суровый, превратился в старикашку, который пугает страшным судом, пылающим огнем, а поделать ничего не может. Муж Петр права не имел обвинять Марфу, ведь как женщину он ее только мучил. Подушкой Марфа мужа не придавила, потому что смертоубийство было страшным грехом. Не перед Богом, а перед людьми и перед собой. Марфе проще было себе петлю на шею накинуть, чем чужую душу погубить. Она наплела мужу, чья постылость как будто меньше стала, переносимей, не столь тошнотворной, что его, Петра, семя чудным образом в нее затекло, и потому она забеременела. Петр поверил и обрадованно загыгыкал. Его радость была не отцовской, без гордости за продолжение рода, а нелепо детской. Точно Петру пообещали братика или сестричку. От гыгыков Петр сказал: «Мама довольная будет». Свекровь, когда Марфа ей призналась, что тяжелая, спросила: «Как у вас вышло-то?» И тут же пожалела о своем вопросе. Выслушивать подробности Анфисе не хотелось. Всего того, что напоминало о позоре в докторском кабинете, она предпочитала не касаться. Марфа покраснела, глядя в пол, пробормотала: «Вот, вышла». «Бог не без милости», — отрезала свекровь. «Что-то кислым тянет, иди проверь, не забродила ли квашня». Марфа отправилась исполнять приказ, улыбаясь. Она теперь часто улыбалась. За всю прежнюю жизнь столько не улыбалась. Вина Марфы перед свекровью, конечно, имелась. Но счастье было безгранично велико, и в нем топилась любая вина. Петр глуп, а свекровь Анфиса Ивановна сильна. Глупых и сильных не жалко. Первые не поймут, вторые переживут. Кроме того, согрешник Еремей Николаевич вел себя так, будто ничего срамного не случилось, будто так и надо. Свекр — человек добрый и совестливый. Если он не кручинится, если и тени раскаяния и стыда не промелькнет на его лице, то чего уж Марфе этим голову забивать? Как-то Еремей Николаевич заметил: «В чем грех, в том и спасение». Это точно про нее, про Марфу. Свой грех она положила в сундук, как убирают с глаз долой ненужные вещи, закрыла крышкой и не вспоминала, что там хранится. Всего три вещи, три греха: богоотступничество, любовь к Степану и вот теперь сожительство со свекром.